Глава 37. Впервые за свое время в запас я набираюсь наглости залезть в базу данных покупателей и поискать ЦАИ. Оказывается, там гораздо больше информации, чем можно подумать. Размер обуви и история покупок – это само собой, но, кроме того, довольно подробный профиль покупателя. Предполагаю, профиль составлен на основе данных, купленных у других интернет-магазинов и, возможно, государственных архивов, а также истории браузера. Джефф Безос не стал бы лучшим в мире миллиардером, если бы оставлял хоть что-то на волю случая. Вдобавок, в профиле есть очень детально сгенерированное компьютером изображение ЦАИ. Понятия не имею, как им это удалось, но выглядит впечатляюще. Электронную ЦАИ можно наряжать в любую одежду и обувь из ее истории покупок. Не желаю ли я увидеть ЦАИ в черной юбке-карандаше? Куплено онлайн в магазине ShopBob. Клик. Совместить с белым укороченным топом, также ShopBob. Клик. И поехали. Я также могу вращать ЦАИ в виртуальном пространстве. И раз уж можно посмотреть на нее в одежде, то можно и без одежды. Неясно, для чего нужна эта функция запас, но для чего нужна мне, ясно абсолютно точно. Вдобавок, я одним кликом могу вложить в руку виртуальной ЦАИ любую книгу из тех, что она покупала на Амазоне. Два клика, и она читает Рэмбо в пляжном комбинезоне. Я в раю. Лучше просто не может быть. Но лишь до тех пор, пока в списке ее возвратов я не нахожу красной Мэри Джейны, которые сегодня утром доставлены на наш невадский склад и все еще не прошли контроль, а следовательно еще не вернулись в общий отдел доступной обуви. А значит, я, как работник администрации, вполне могу их перехватить и провести административный осмотр. Я запрашиваю возвращенные ЦАИ Мэри Джейны, и мне сообщают, что их уже к концу сегодняшнего дня доставят в мой кабинет. Вопросов никто не задает. На стене в столовой кто-то повесил тайком сделанную фотографию моего лица. Подпись «Лицо Манишевец». Явный намек на мое бордовое родимое пятно и еврейство. Я не еврей. Очевидно, дело рук Генриетты. Фирма, производящая кошерные продукты, известная в первую очередь своим вином. Начальник срывает фото и собирает весь отдел. Он желает знать, кто это сделал. Говорит, что не потерпит религиозной нетерпимости. И издевательств над родствами других людей тоже. Я говорю, что для протокола я не еврей и не считаю себя уродом. «Не суть», — говорит он. «Я как раз о том, — говорю я, — что, по сути, эти насмешки надо мной выглядят довольно беззубо. Может быть, мы могли бы продавать еврейскую обувь?» — говорит Генриетта и тем самым выдает себя с головой. «И как ты себе это представляешь?» — спрашивает начальник. «Не знаю. Туфли-ермолки». Это бессмысленно и как шутка, и как оскорбление. Плохо даже по ее меркам. Начальник считает ее реплику возмутительно оскорбительной. «Никаких шуток о ермолках на рабочем месте!» — кричит он. Возможно, он не знает, что такое ермолка, и думает, что это какое-то оскорбление евреев. «Если и когда я узнаю, кто повесил это фото», — продолжает он, — «полетят головы». Не понимаю, как он не видит, что это все Генриетта. «Думаю, еврейскую обувь можно было бы назвать шабатильоны», — говорю я, пытаясь разрядить обстановку и перещеголять сразу на миллион щеглов Генриетту. Все смеются. Все, кроме Генриетты. «А почему ему можно так говорить?» — спрашивает Генриетта. «Потому что он еврей», — отвечает босс. «Мазаль туфли», — выдает Генриетта, не в силах сдержаться. Начальник качает головой. «Дайте срок. Я узнаю, кто это был», — говорит он и выходит. Когда я возвращаюсь в кабинет, коробка уже ждет меня на столе. Чувствую себя как ребенок, разрывающий оберточную бумагу в Рождество. Туфли. Боже мой, туфли. Прекрасная, гладкая, сияющая, ярко-красная кожа. Серебряная застежка, подошва из черной резины. Я знаю, что ЦАИ их вернула, потому что они ей маловаты. И уже оформила заказ на точно такие же, но на размер больше. Мысль о том, как ее пальцы входят в подносок жмущих туфлей, пробуждает во мне такие эмоции, какие я не смогу и не буду объяснять. Внутри этих туфлей нет места, которого бы не касалась голая ступня ЦАИ. Без лишней помпы я делаю то, ради чего, уверен, я был послан на землю. Подношу туфли к носу и вдыхаю. От одной мысли о том, что вдыхаю я молекулы цай, я чуть не падаю в обморок. Но это только начало. Запах, дубленая кожа, резина, пот, ступня. Пьянящие ощущения. Я вбиваю серийный номер коробки в компьютер. Да, цай была первой и единственной покупательницей этих туфлей. Я нежно облизываю языком внутреннюю часть. О, цай. Поднимаю взгляд и вижу направленный на меня айфон Генриетты. Я уволен. Новый фильм Кауфмана окутан идиотским ореолом секретности, словно кому-то есть дело. Но я покопался и выяснил, что это очередная максималистская благоглупость под названием «Сны рассеянной трансгрессии». Сны, где спящий выполняет действия, которого старается избегать в жизни. Наиболее частым считается сон, в котором бросающий курить человек закуривает сигарету. Примечание редакции. Судя по всему, история исследует, как современный мир скатывается в состояние полусознательного сна, и постепенно мы все спокойнее воспринимаем нарастающий сюрреализм повседневной жизни. Говорят, Джона Хилл там сыграет молодого актера по имени Джона Хилл, который узнает, что в Китае есть фабрика, где клонируют Джонов Хиллов, с целью сделать серию азиатских ремейков фильмов с Джоном Хиллом. Клонов с детства учат говорить на мандаринском. Один неназванный источник сообщает, что фильм будет похож на смесь мальчиков из Бразилии и семеро маленьких фоев. Что бы в итоге ни вышло, это, несомненно, будет очередной натужный, расхваленный экскурс в полное самоотсылок и самовосхвалений сознания Кауфмана. Заканчивая репетировать эту лекцию, в случае дождя она пройдет на фестивале «Кино на дождливый день», при слете американских бойскаутов Джамбори в городе Ирвинге, штат Техас. В центре отдыха парка Центр. По дороге на прием к окулисту, у него новая поставка глазелей, я падаю в открытый канализационный люк. Это шокирует, поскольку я уже погрузился в переосмысление речи, с которой 3 года назад выступил перед филиалом Лиги женщин-избирателей в Сан-Антонио. Лекция называлась «Когда речь о Кауфмане, я голосую ногами». О творчестве Кауфмана, если его можно так назвать, женщины Лиги не знали совершенно ничего. Поэтому, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, я выбрал несколько особенно вопиющих сцен и к концу 70-минутной лекции легко их убедил. Полагаю, не будет преувеличением сказать, что они больше никогда не посмотрят фильмы Кауфмана. «Это было просто ужасно», — помню, сказала одна из слушательниц после лекции. «Да он безумец!» по одному женскому голосу за раз. Теперь же из воспоминаний меня отбросило сюда, по шею в зловонной канализации, барахтаюсь в выделениях соплеменников. Такое со мной не впервые. Я проверяю лодыжки, колени, запястья. Кажется, обошлось без серьезных травм. Решаю подать в суд на город. Было бы лучше, конечно, если бы я получил травму. Но, кажется, после таких падений у меня вообще не бывает травм. Иногда я погружаюсь в гору фекалий, иногда нет. Чаще в гору фекалий. Подобной небрежностью город определенно оставляет простор для судебных исков. Я карабкаюсь вверх по лестнице и быстро прячу голову, когда над люком проезжает такси. Осторожно выглядываю и влезаю на поверхность мокрой и вонючей. На улицах меня сторонятся. Прохожие мечут полные отвращения взгляды, оскорбляют, называют вонючкой, говняшкой и почему-то педофилом. Сгорая от стыда, тороплюсь домой. Принимаю душ и пристегиваюсь к спальному креслу, чтобы хорошенько поплакать. Завтра будет новый день, утешаю я себя. Но будет ли? Или он будет таким же? Очередной открытый люк. Очередная собачья какашка, на которую я наступлю. Очередная стайка хихикающих старшеклассниц. Я не из тех, кто верит в Бога. Да Господи Иисусе, в Фейсбуке я дружу с Ричардом Докинзом и другими сумасшедшими, которыми весьма восхищаюсь, но порою мстится, что мои нескончаемые унижения доставляют удовольствие некой злой силе. Жизнь моя, конечно, сложилась совсем не так, как я ожидал. Вспоминаю ту одинокую ночь, когда, еще будучи студентом Гарвардского университета, блуждал по улицам Кембриджа, штат Массачусетс, в поисках смысла жизни. «Что все это значит?» — вслух вопрошал я. И вдруг передо мной словно бы вырос из-под земли, или явился с небес, бездомный старик и попросил денег. Я покачал головой. извинился и продолжил свой путь, опустив голову. Руки в карманах, продолжая вслух размышлять о смысле жизни. Но бездомному было мало простого отказа. Он увязался за мной. «Буду благодарен любой мелочи. Я стар, у меня была тяжелая жизнь». «Извините, я сам вообще без денег. Моя попытка сойти за низы общества». «Ты не понимаешь», — сказал он. «Так бывает. Случись что, и жизнь летит под откос. Когда-то я был молод, как ты, даже моложе. Сколько тебе? 19? 14? Ну вот, когда-то мне было 10, прям как тебе. Хочешь верь, хочешь нет, но это правда. Случись что, и жизнь летит под откос». «Я опаздываю на свою низкооплачиваемую работу», — ответил я, не останавливаясь. «Когда-то мне в голову взбрела идея, сечешь? Идея фикс. Так это называется. Тогда я еще не знал, что это называется, идея фикс. И не знал, что это она. Просто в голову взбрела идея, так я подумал. Но она все не уходила. И для других идей в голове уже не было места. Идея фикс, так это называется. Французы ее так называют. Пьер Жанне так говорил. Сам не знаю, почему у него женское имя вместо фамилии. Это я так и не понял. Но он много чего говорил об идее фикс. Слыхал о нем? Одним его учеником был Карл Янг. О нем ты слыхал, а? Ты ж студент, как я погляжу. Он тип известный». «Юнг, а не Янг», — сказал я, не в силах смолчать. «Короче говоря, моя жизнь пошла под откос после такой мысли, которая просто возникла в мозгу, словно ее туда поместили. Как яйцо, вирус или семя, что-то такое, что врастает или укореняется. После такой... А что, если на самом деле я из будущего? Типа меня послали назад, и на самом деле я кто-то другой, кто-то из будущего. А? Врубаешься? Понимаешь, мы с братом Гербертом, он-то уже покойник, но однажды мы нашли чудище на пляже во Флориде. Типа морское чудище. Только чудище это было непростое. А как будто Бог совершил ошибку и просто скинул ее туда. Может, понадеялся, что никто ее не найдет. Но мы с Гербертом, мы это нашли. И еще как нашли. И я подумал, а что если это не совпадение? Вдруг это чудище, какая-то ошибочная версия меня с Гербертом. И кто-то другой, скажем, второй бог, который злой, хотел, чтобы мы это нашли. Герберт мою идею фикс не понял. Жил себе дальше и стал продавцом обуви, но я... Я продолжал учиться и пытался понять». «Угу», — сказал я. «Мне правда пора». «Я ж сюда перебрался, в центр высшего образования, чтобы учиться в университете и узнать побольше. Но раз я и до 6 класса не доучился, так и не удалось мне поступить ни в какое учебное заведение. Видать, надо мне было мне обувь продавать, как Герберту. Из нас двоих он всегда был самый практичный. А я... Мне нравилось размышлять о вселенной да рефлексировать. Из нас двоих я был любознательнее, хотя по факту мы и не братья. Но в душе очень даже братья. Ну и, в общем, стал я раздумывать, почему эта идея влезла мне в голову и не дает мне покоя. Откуда взялась и...» «Мне надо в этот кинотеатр», — сказал я. «Я буду смотреть кино». Я зашел в обшарпанный кинотеатр только чтобы спрятаться от безумного деда. И в одиночестве в темном зале посмотрел «Уикенд» 1967, шедевр Жан-Люка Годара. После чего моя жизнь изменилась навсегда. До того вечера я думал, что сидеть и наслаждаться фильмом — это пустая трата времени. Всерьез собирался поступить на дипломатическую службу, возможно, стать дипломатом, послом или атташе. Даже приобрел дипломат с монограммой. То есть был готов. Но фильм заговорил со мной на языке, на котором не говорил еще никто и никогда. Фильм был любовницей, о которой я всегда мечтал. Он видел меня целиком. Он раздевал меня, он жаждал меня. Грубо говоря, будь у меня возможность трахнуть этот прекрасный фильм и после уснуть в его объятиях, я бы без раздумий так и поступил. Поэтому у меня не осталось выбора, только перевестись с международного отделения в отделение кино. Факультет киноведения в Гарварде, разумеется, был лучшим в мире. В то время его возглавляли Уоррен Битти и Майкл Чимина, или два других, но очень похожих на них человека. Попасть к ним было почти невозможно, но их впечатлили мои смекалка, страсть и 50-страничный план о создании американского кинематографа идей, он же кинематограф эмоций, который бесстрашно исследует человеческую душу чтобы, вопреки всему, осмыслить вечную войну между мужчиной и женщиной. И меня приняли. На первом же занятии я чуть не полез с кулаками на Уоррена Битти из-за рейтинга Уик-Энда Годара. На тот момент я не видел других фильмов и, следовательно, ставил его на первое место. Биттин на седьмое. Потому что он его не понял. Он настаивал, что этот фильм — критика фашизма. И это примерно так же проницательно, как сказать, что телесеть — это критика Питера Финча. Исполнитель главной роли в телефильме «Телесеть» — Нетворк. Так я ему и сказал. Последовал мордобой. Битти — крупный мужик, но мышцы у него оказались какие-то до странности мягкие, студенистые. Я подумал, что у него проблемы со здоровьем, и надо быть с ним осторожнее. Но как бы то ни было, страсть возобладала, и я вырубил его ударом локтя в челюсть. Отчего на лице у него осталась вмятина, словно в куске глины. Он целую неделю проходил с этой вмятиной, пока в конце концов во время одного из занятий она вдруг не встала на место с таким гуттаперчевым звуком. Я ожидал как минимум отчисления, скорее даже тюрьмы, но Битти как будто изменился, во всяком случае изменилось его отношение к Уик-Энду. Он сказал, что его оценка была поверхностной и признал, что никогда даже не досматривал фильм до конца. И тут произошло нечто чудесное. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Научи меня». И я научил. Мы пошли в кино и посмотрели «Уик-Энд» вместе. Я объяснил ему, что именно делает Годар и почему. Битти оказался страстным учеником. Он признал, что потратил столько времени на женщин, что это плохо сказалось на его навыках киноанализа. Я ответил: «Давай это исправим». Мы стали близки. Он будет отрицать, что мы знакомы по причине ссоры из-за молодой Дайан Китон, но мы были очень близки. Даже жили в одной квартире на протяжении 3 семестров. Чимина оказался орешком покрепче, хотя однажды мы вместе провели каникулы на Арубе. И это было то еще времечко. Так началось мое кинообразование. В конце концов, разве преподавать не лучший способ научиться? В то время я планировал освоить все этапы кинопроизводства. Операторскую работу, монтаж, запись звука, кинодраматургию, режиссуру, актерское мастерство, искусство лучшего парня, etc. Затем, защитив диплом, я бы вышел в мир во всеоружии, дабы снять свой первый фильм, который так и назывался бы «Во всеоружии». Только в отличие от типичного голливудского пиршества насилия, в моем фильме не промелькнул бы и пугач. Оружие из названия — это слова, понимаете? Это был бы фильм о насилии, которое возникает при попытках человеческого единения. Молодые парень и девушка с трудом поддерживают здоровые отношения. Он блестящий и скромный ученый, специалист по международным отношениям, она археолог, цветущая, циничная, но красивая, с выдающимся интеллектом и бюстом.